Глава 87. Бик и Опал жадно слушали запись разговора Сары с Брэндоном Моуди о показаниях студента, продававшего наркотики. «Это совпадает с тем, что говорила нам Лори», — сказала Сара. «Личность Дебби, маленькой девочки, помнит, как она уходила от Эллена Гранта. Но ни одна из личностей Лори не говорит о том, что произошло после того, как она вернулась. Выскользнуть из дома мужчины, затем вернуться и совершить убийство — какой ужас! — зловеще проговорил Биг. Опал пыталась подавить ревность, успокаивая себя тем, что это скоро должно кончиться. Всего через несколько недель Сара Кэньон уже переедет из этого дома, а в их квартиру Биг уже не сможет приходить. Биг решил еще раз прослушать последний кусок пленки. «Судья разрешил Ли выйти из клиники 8 июля, то есть в следующую среду», — сказал он. «Мы поедем в Риджвуд и поздравим Ли с возвращением». «Биг, неужели ты хочешь показаться ей на глаза?» «Я знаю, что я хочу, Опал. Мы будем с тобой строго одеты. Мы не будем говорить о молитвах или о Господе, хоть мне и хочется, чтобы во всех наших деяниях присутствовал Господь. Наша задача — подружиться с ней. А потом, если она вдруг слишком много вспомнит, у нее в голове будет путаница. Мы долго не задержимся, мы извинимся за вторжение и уедем. А теперь примерь-ка вот это, и мы посмотрим, идет ли тебе». Он протянул ей коробку, она открыла ее и вытащил оттуда парик. Подойдя к зеркалу, Опал надела его, поправила и повернулась к Бику. «Боже, просто замечательно!» — оценил он. Раздался телефонный звонок. Опал взяла трубку. Это был Родни Харпер с радиостанции WULIS в Бетлехеме. «Вы помните меня?» — спросил он. «Я работал здесь менеджером, когда вы много лет назад вели отсюда свои передачи. Скажу вам не без гордости, теперь радиостанция принадлежит мне». Опал сделала Бику знак, чтобы он взял параллельную трубку, а сама ответила. «Родни Харпер, конечно же, я вас помню. Я собирался поздравить вас с успехом, вы многого добились. Я звоню вам в связи с тем, что здесь была журналистка из People. Она расспрашивала меня о вас». Опал и Биг переглянулись. «Что она спрашивала?» «Что вы за люди?» «Я сказал ей, что Бобби — лучший проповедник в этих краях. Затем она поинтересовалась, не сохранилось ли у меня вашей фотографии того времени». Опал обратила внимание на внезапно встревожившееся лицо Бика и поняла, что на ее лице отразилось то же самое. «И что же?» «К сожалению, мы не смогли найти ни одной фотографии. 10 лет назад наша станция переехала в другое здание, и мы много чего повыбрасывали. Наверное, туда случайно попали и ваши фотографии». «Ничего страшного», — сказала Опал, чувствуя облегчение. «Одну минуту, подошел Бобби, и он хочет поприветствовать вас». «Родни, друг мой, как я рад слышать твой голос!» — шумно вступил Биг. «Я никогда не забуду, что это благодаря тебе мы чего-то добились. Если бы мы не оказались в Бетлехеме и не попали бы к тебе на радиостанцию, мы бы вряд ли вели сейчас церковь в эфире. И все-таки, если ты наткнешься на какую-нибудь старую фотографию, я буду тебе очень благодарен, если ты просто разорвешь ее. Тогда мы были слишком похожи на хиппи, а это никак не вяжется с моими проповедями в церкви в эфире». «Конечно, Бобби. Вот еще что, надеюсь, ты не рассердишься на меня? Я возил эту журналистку из People на ферму, где ты жил те 2 года, что работал у нас. Черт побери, я совсем забыл, что она сгорела дотла. Дети или какой-нибудь кретин, наверное, залезли туда и нечаянно подожгли». Подмигнув Опал, Биг показал ей жестом, что все в порядке. «Бывает, хотя мне искренне жаль. Мы с Карлой любили это скромное местечко. Они сделали там пару снимков. Журналистка, правда, сказала, что вряд ли она использует их в своей статье. Хорошо, хоть курятник сохранился. А это будет служить доказательством того, что ты жил скромно и начинал с малого».